С высокого барского крыльца было видно, как толпа, разрядившись, подтягивается к усадьбе. Рыскали среди нее верховые, скрежетали полозьями по льду дровяные сани и розвальни. Доносились женские и детские голоса. Ульян выждал, когда передние достигнут ворот, и скорым шагом пошел навстречу. Тогда он еще ничуть не сомневался, что сладит с сельчанами, уговорит, усмирит народ. Ведь как бы там ни было, а свои же с одного российского гнезда вышли и такую жизнь отжили, в которой перероднились трижды, перекумились и освоячились. Если бы свободненские шли сейчас, рассуждал далее Ульян, без побоища точно бы не обойтись, там мужики суровые. На Березинских с давних пор зуб имеют, и уж не упустили бы случая, тем более узаконенного революцией, потрепать барский двор, поизгаляться над хозяином терема. Но в том-то и дело, что не согласились и не пошли свободненские мужики экспроприировать имущество единственного на всю округу барина. 2 дня гул в совете стоял, чуть в рукопашную не сходились народные избранники 2 сел. Ульян после многоголосого ора и стремительных речей взбеленился и от нервного припадка совсем перестал соображать, что творится. И только дома, придя в себя, смекнул, что Пергаменщикову во что бы то ни стало хотелось натравить на барскую усадьбу именно свободненских. Он не кричал, не произносил речей, а лишь с тоской взирал на сутолоку, а то и вовсе покидал заседание и уединялся в горнице с Елизаром Потаповым, беседовал с ним с глазу на глаз. Свободненский грамотей, и так всегда молчаливый и печальный, от книг, возвращаясь из горницы, становился и вовсе угрюмым, бровей не подымал. И сказал, наконец, веское слово, дескать, «Ша, мужики, зарить барина не пойдем. Березин — хороший хозяин. Добро свое не крал, не разбоем нажил, работников не обижал и не гробил в яме. Мы с вами, мужики, — сказал далее, — сами хозяева и всегда по совести жили, по совести судили. Так что не след нам в лихоборы подаваться». И увел своих народных избранников из совета. А березинские вот решились. Ульян встал в воротах и краем глаза увидел, как на крыльцо, не удержавшись, выходят домочадцы. Суетится Прошка грех, обнимая дочь. Плачет барыня Любушка, ее так и звали всю жизнь. Белеет узким лицом, отравленный газом, хозяйский сын Александр. И сам Николай Иванович, взволнованный, нетерпеливый, встал и оперся о перила, словно собрался говорить торжественную речь. Ульян хотел крикнуть домочадцам, чтоб убрались с глаз долой и не дразнили людей. Однако толпа подпирала, сгрудившись у ворот, и уже раздавались возгласы, задние торопили. Махал рукой, словно шашкой, табунщик Панакотин на сером коне. «Пошел! Пошел!» И сколько ни шарил Ульян взглядом по толпе, выискивая главного подстрекальщика на худое дело анархиста Пергаменщикова, тот будто в воду канул. Занятый этим поиском, Ульян как-то сразу не вгляделся в лица. Они пробегали перед глазами, словно листья под ветром, и только заметив перекошенное лицо Панакотина, разинутый в крике рот, Ульян глянул на остальных и невольно отступил на шаг. Он хорошо помнил эту решимость еще по схватке со свободненскими на лугу. Гнев тлел в глазах, как тлеют сухое выветренное гнилье, и даже на лицах женщин проступали от напряжения скулы. «Не пущу, мужики!» — крикнул Ульян, чувствуя, что все слова напрасны. «Не позволю самоуправства!» Он заметил Журина, может потому, что тот энергичнее всех двигался в толпе, пробиваясь вперед, и крикнул теперь ему: «Одумайся, на что идешь? На разбой!» «А-а-а! Заговорил-то как!» — отчего-то возрадовался березинский лавочник и распушил приколотый на груди большой красный бант. «Большевик? «А барина защищает!» — горцуя на лошади, провозгласил Панахотин. «Вот ихняя политика!»